Джой Адамсон. «Моя беспокойная жизнь». Перевод с английского. Москва, издательство «Прогресс», 1982 год. Писательница Джой Адамсон хорошо известна советскому читателю по уже вышедшему у нас ее книгам, посвященным природе и охране диких животных Африки. «Рожденный свободный», «Пятнистый сфинкс», «Пиппа бросает вызов», «Африка глазами Джой Адамсон». Поэтому читатель с большим интересом прочитает новую автобиографическую книгу писательницы, почти всю свою жизнь посвятившей путешествиям и изучению животных и растений Африки и защите их от угрозы исчезновения. Предисловие. Джой Адамсон – пионер. Не в том прежнем понимании этого слова, которое было связано с освоением нетронутых пространств, хотя значительную часть своей жизни она провела в диких, необжитых местах, невероятно далеко от больших городов, а в том, что она человек, заставляющий нас по-новому взглянуть на окружающую природу и лучше понять братьев наших меньших, живущих с нами вместе на одной планете. Сама Джой Адамсон едва ли стала бы претендовать на такую высокую оценку. Она не ученый, не философ или мыслитель. Она просто человек, который занимается своим делом по велению сердца. Из того, что Джой Адамсон сделала, наибольшую известность получила воспитание ею осиротевшего львенка, как это не раз до нее делали и другие. Однако потом, когда львенок превратился во взрослую львицу, она не отправила ее в зоопарк, а проявила беспредельную заботу и терпение, чтобы вернуть львицу в естественную среду. Туда, откуда она пришла. Самым удивительным во всей этой истории было то, что после встречи с диким львом молодая львица Эльса привела своих детенышей обратно в лагерь Джорджа и Джой Адамсон, как бы представила их людям, и до конца жизни продолжала навещать своих приемных родителей и считать их верными друзьями. Успех этого эксперимента с львицей и последующая работа Адамсон с гепардами опрокинули ряд общепринятых понятий, а именно, что прирученные людьми дикое животное никогда не будет принято назад его сородичами и не выживет без защиты человека. Повышенный интерес читателей к истории Эльсы, возможно, вызван тем, что эта история напомнила им старейший миф человечества, его мечту о золотом веке гармонии, когда Адам не вкусил еще рокового яблока, и лев отдыхал рядом с ягненком. Никто, я думаю, в действительности и не помышлял, что такой сказочный мир может быть создан на нашей планете. Однако этот случай показал, что в исключительных обстоятельствах чувство страха и вины, обычно определяющие взаимоотношения между человеком и дикими животными, может быть преодолено. История Эльсы – это, несомненно, история любви. Джой любила Эльсу, Эльса отвечала ей доверием. И древнее изречение «любовь побеждает все» в этом неожиданном контексте оказалось верным. Любовь победила страх, тот глубокий инстинктивный страх, который испытывали друг перед другом человек и лев с тех пор, как человек спустился с дерева на землю. История Эльсы уже рассказана. И теперь Джой обращается к своей собственной истории. Ее жизнь не началась и не кончилась Эльсой. Если бы приобретшая популярность львица не вошла в ее жизнь, Джой все равно стала бы известной, хотя, может быть, и не такому широкому кругу людей, как оригинальная художница, запечатлевшая мир растений. Классическими в своем роде являются ее рисунки восточноафриканских растений и диких цветов. Она мечтала создать большую серию портретов мужчин и женщин многих племен и родовых групп Кении в их полном ритуальном убранстве. Когда около 30 лет назад она создавала свои рисунки, многие предметы этого убранства были уже заброшены или забыты. И их пришлось извлекать из дальних уголков, прокопченных дымом хижин. В настоящее время такие щиты и головные уборы Орнаментальные украшения и ножные браслеты уже исчезли.